кончена за давностью тем. Но ты не слышишь меня, но ты изо дня. А я знаю, как жить. Может, ты когда-нибудь скажешь.